Госпожа-хозяйка, мач и темный. Мы некоторое время озирались, не понимая, куда вдруг делся мнимый бог. Исчез? Сбежал? Валея поразила. Лестница пропала, но и неприятель себя не выдавал. «Клео, это ты его?» – неуверенно спросила Рираре. «Нет, к заклинанию памяти рода это не имеет отношения». Подруга сама была озадачена. «Кто-то другой, вновь прибывший». Новичка отыскать не составило труда. Получив магию солнечных, каждый из нас чем-нибудь золотился или бликовал. У людей появился свет в лице, у магов отметины были на теле, волосах, одежде. Только одна из пяти не светилась, не поблескивала. Та, которая, по легенде, выбрала своей жертвой смерть и погибла. Однако все ясно видели, что она жива. Ректор Грам взмахнул рукой. Из Рима появился еще один – мужчина с выразительной южной внешностью, в элегантном костюме и телефоном в руке. Он проявился там, где раньше стоял враг. Это был муж Мораморы, техномаг, известный за пределами Севера, но нам он был знаком ненормальной, чрезмерной ревностью. Если хотя бы половина слухов о его выходках правдива, то жить с ним – это обрекать себя на вечные муки. Молодой красавец и сейчас был на взводе, яростно переводил дыхание и укоризненно смотрел на Клео. Неужели думал, что она не раскроет его инкогнито? Потом кинул уничтожающий взгляд на свою жену. Пахло семейным скандалом на глазах многочисленной публики. Ну, хоть что-то по-прежнему. Наш профессор Моромора, она же легендарная Эраис, увидев ярость в глазах мужа, легко подскочила к нему, взволнованно объясняя в полголоса наши обстоятельства, совершенно не замечая его настроения. Но тот хмуро остановил ее. «Подождите, Моромора!» Я поразилась, как сдержанно вел себя мужчина. Обычно он, не стесняясь, вопил. «Поговорим позже. Сейчас не прикасайтесь ко мне, это опасно. Во мне теперь магия солнечных теней!» По девчоночке похвасталась Моромора. «Вот как!» Слабо улыбнулся ее избранник. «Я вас поздравляю, дорогая, только это ничего не меняет. Ничего!» И порывисто обнял жену, хотя вроде минуту назад запретил себя касаться. Между тем Анау напряженно спросила Валея, показывая глазами на легендарную с техномагом. «Это кто?» «Муж ее», — негромко ответила Валея. «Кто?» — не поверила Анау. Видимо, в молодости Моромора не стремилась к замужеству. «Муж и Райс», — буднично сообщила Валея. «Техномаг мач». «То есть и Райс замужем?» Помолчав, спросила Анау. Валея кивнула. «За человеком?» уточнила Анау. «Не совсем», замялась Валея, но Анау перебила. «Ясно, замужем за человеком. Он совершил то, что никто из нас не смог». «Нет, нет», не согласилась Валея. «Немного не так». Не только я навострила уши. «Видишь ли, Анау?» Валея понимала, что говорит не ей одной. «Мать – человек только по матери, как Клео, например». «А папа?» Она у не хотелось слушать примеры. «Папа – магический поглотитель». «Кто-кто?» «У профессора Мораморы муж?» «Магический вампир?» Не выдержав, охнула Окта. Я в ужасе перевела взгляд на обычного с виду человека. Не так выглядят магические вампиры. Даже близко не он. «Который не боится поглощать отрицательную энергию». Подходя, добавил Грам. «Я бы сказал, он на ней специализируется. Откуда, Валея, у вас эти данные?» «Во время Великой войны мы лечились в одном госпитале. Долго. Было время поговорить. Этот, как вы выражаетесь, человек, помогал смертельно раненым, поглощал из них негативную энергию». «Вы очень поддержали меня тогда, Валея», подал голос мач, не разжимая объятий. «У меня десятилетнего погибла на глазах мать». «Очень рад вас видеть. Если бы не вы, я бы не попал сюда, потому что кто-то, не будем уточнять кто, посмел сделать такое, поставил на меня защиту. Мне пришлось повозиться, прежде чем оказаться здесь, но, слава богам, я успел». «Ну да, иномирная защита», — хмыкнул Манкин, приближаясь к Валея, своей жене. Профессор Моромора многообещающе сощурилась ему, но благоразумно промолчала. «Что она могла-то, нейтрализованная объятиями супруга?» Послать мысленный привет? Ревнивый муж перехватит. «Решение Академии», — резюмировал Грам. «Вы, мач, очень ценный сотрудник». Волшебница сощурилась и ректору. Несмотря на то, что маги вводили в курс Анао, как-то по ее лицу не похоже было, что все для нее разъяснилось. «Может, Валия, и ты тоже...» Легендарная смущенно зашмыгала. «Замужем». «Кто я?» Выпрямилась Валия. «Конечно». «Позвольте представиться, богиня. Профессор Манкин, супруг Валия». Не растерялся тот. Анао забеспокоилась. «Нет, вы меня так не называйте. Я госпожа-хозяйка». «Анао!» Начала Окта, но та затараторила. «Простите, простите меня. Я виновата перед вами, девочки». «Боги, да кончится эта бесконечная ночь или нет? Только я осознала, что враг уничтожен, толком не поняла, как, и начала понемногу расслабляться, как подгребло очередное разоблачение, и опять с богами. Я не думала, что будете помнить меня, да еще начнете жертвовать собой, я как бы это... Чистила потеряна легендарная». «Она у богиня», — издалека напомнила нам Клео, отдыхая от пережитого. «Нет, вы меня так не называйте», — забурчала вновь Анао, обрадовавшись помощи. «Говорю же, я госпожа-хозяйка. В общем, я смылась из дома от скуки, а потом мне надо было спешно возвращаться, чтобы отец не разгневался. Вернуться я могла, только умерев в телесной оболочке». Коленки мои подогнулись. Не от долгого и утомительного стояния, нет. Из дома. Это из какого такого скучного места смылась Анао? Отец — это единый? Одна из легендарных не просто богиня, а дочь единого. «Тихо, стоп!» Велела Ираис Моромора поставленным голосом, наконец-то освободившись. «Ты училась, воевала с нами?» «Только разок», словно извиняясь, напомнила госпожа-хозяйка. «Никак я не думала, что Валия отдаст дар, ты здоровье, Окта-молодость, Океара – зримый образ». «У тенечки есть имя, и его помнит Анао, единственная». «Мы тебя ждали», — призналась Окта. «Особенно Валия». «Валия!» В голосе Анао появились сварливые нотки. «Лезет на рожон, как бессмертная. Хорошо, что обошлось. У вас, оказывается, мужья, дети, да? Думаете, боги о вас позаботятся? Да им плевать на все». Пока бормотала Анао, наша пятерка собралась вокруг Клео и ее теня. «Кого она мне напоминает?» Первой спросила Юнис. «Мне с Олею», мгновенно ответила Клео, посмотрев на меня. «А мне Амитею», — не согласилась Рераре. «Мы учились с богиней, обалдеть!» — услышали мы Окту. «Так ты из-за нас появилась?» — спросила Ираис Мурамора. «Не совсем», — встрепенулась Анао. «За Исхака». «Про нее-то мы и забыли». Та стояла по-прежнему в руке, сжимая камень-кулон. Госпожа-хозяйка подошла к ней. «Ты выполнила все, возложенное на тебя богами», — произнесла Анао. «Исполнила предначертанное. Ты достойна стать богиней. Я забираю тебя с собой». «Исполнила предначертанное?» — потрясенно переспросил папа Клео, брат Исхака, вновь обладающий магией солнечных теней, маг Харонар. «Ты забыл предсказание, сделанное солнечным теням, Харонар?» — повернулась к нему Анао. «Напомню тебе. Они, если не изменятся, погрязнут в самодовольстве и эгоизме, станут невосприимчивы к чужой беде и боли, упиваясь самолюбованием, и в конце концов будут истреблены. Так и вышло, а создание это мерзостное – лишь средство возмездия. Вас в живых осталось ты и Исхака. Тебя она спасла. Ей же выпала незавидная участь быть избранницей лже-Исака, которому легко подчинился магический мир. Это не входило в планы богов». «И Клео, ее рождение, не входило?» — угрюмо спросил папа Клео. Она укивнула. «У людей самопожертвование встречается все реже, у магов никогда не случается. Но вы так крепко держитесь друг за друга, что вас и через века не расцепить». «У вас же у пяти и научились», — заметила Клео. Заговорила Исхака, кланяясь низко. «Ты знаешь, богиня, о чем я попрошу». «Но он умер», — с укором напомнила госпожа-хозяйка. «Он жив. Пока еще жив». Исхака сняла камень-кулон с шеи. «Я успела найти Исака, когда он был еще жив. Я смогла заключить его дух и магию в камень. Поэтому мне не всегда трудно было терпеть того. Мой Исака всегда был со мной. Все, что я говорила, относилось к моему истинному избраннику. И выходило, что я не лгала, обманывая». Госпожа-хозяйка недоверчиво взяла камень в руки. «Действительно живой!» – поразилась Анау. «Лет-то сколько прошло! Вот тебе нитка с иголкой! Да, ректор Грамм?» Ректор, сообразив, из-под лацкана пиджака достал иглу, обвитую ниткой. Как только он бросил их, перед ним появились жена и маленький сын. Я отвернулась, чтобы не смущать ректора и мага. Все допускают ошибки. Но такие... Еще в приюте теней, обещая безопасность семьи ректора, я разумела, что жена и сын при нем неотлучно. Как он их не почувствовал? Я услышала, как зазвенели осколки. Это разлетелся вдребезги камень-кулон из хака. Появившийся оказался совсем не красавцем. Скорее был похож на свою возлюбленную. «Тебе придется многое сделать, чтобы заслужить поклонение магов и волшебников», — сказала ему госпожа-хозяйка. «Предлагаю к этому и перейти», — отозвался тень. «Нужно восстановить справедливость». «Устранить существующие искажения», — добавил ректор Грамм. «Привести в чувство магов и волшебников», — вставил Манкин. «Успокоить людей», — подал голос капитан Турабар. «Если с нами будут Исаака с Исхака...» «Что ж...» «С богами», — решила Анау, но тут наш общий порыв был остановлен незнакомцем. Тот появился тихо. Небольшой росчерк в воздухе и привет. Сперва мы напряглись. Не вернулся ли часом самозванец? Но мужчина в годах был на редкость горделив, грозен и зол. По всему, видать, еще один бог. Я уже устала задаваться вопросом, переживем ли мы эту ночь. В уме крутился другой. А существует ли вообще рассвет? Так хочется полюбоваться на него». «Дай боги, чтобы мы оставались в зрителях, а не в жертвах». Тот молчал недолго, нашел грозным взглядом, кого искал, и заговорил. «Так, сестра!» Подходя к Анау, сказал резко тот. «Лично у меня от звука его нетихого голоса все сжалось внутри, а меня не взять горлом». «Опять ты принялась за старое!» Выдержав паузу, продолжал бог. А мы все молчали. «Попробуй скажи что-нибудь». «Ты обещала!» «Сегодня же ты объявишь себя богиней! Я сказал!» «Он сказал!» Бесстрашно передразнила бога сестра. «Иди, пожалуйся, отцу! Посмотрим, что он тебе ответит, Ирхар!» «Окта, ты чего?» Думаю, все мы были чего от агрессии еще одного бога, но Окте и впрямь было хуже всего. Еще бы, Ирхар! Темный бог войны! Свидится в ночное время, в его время! Застать его не в лучшем настроении! Мы все везунчики!» Одна из пяти, увидев или услышав бога, подозрительно засуетилась и пыталась смешаться среди людей. Это заметили и Анао, и Ирхар. Услышав имя, темный бог глухо спросил. «Окта, ты? Вы знакомы?» Госпожа-хозяйка удивилась безмерно, но никто ей не ответил. Ирхар зло сверлил темными глазами одну из пяти, пока та снизу вверх не посмотрела на него. «И как посмотрела?» Глянула, как умеет женщина. Обычная, магическая. Не знаю, чем бы закончился красноречивый обмен взглядами между темным богом и легендарной на глазах многочисленных свидетелей, потому что открыла рот Амитея. Из нашей пятерки та соображала быстрее всех. Жаль, что на свой лад и себе на погибель. Ему бы рыжие кудряшки и вылитая Юнис в гневе. Возьми и брякни она во всеуслышанье. Разумеется, услышал Ирхар. Рирара, еще одна бессмертная и придурочная, подхватила. «Только кулаком по столу не стучит, глазки точно папины!» «Вот тебе и светлый свет!» — не унималась Амитея. «Папа — темный бог, мама — легендарная!» «Не зря люди говорят, простота хуже воровства!» И обе рассмеялись. То ли влитая магия солнечных так на них сказалась, а может, они устали от напряжения за свою жизнь. Но эти две баламутки по-своему разрядили напряженность. Вокруг остальные начали несмело обмениваться улыбками и ухмылками. Когда же перед темным богом выскочила рассерженная Юнис и, прикрыв спиной мать, начала выдавать перед всеми напрямик, что она думает о своем отце, не только Амитея с Рирары, но многие, если не все, не смогли сдержать улыбки. Наша кудряшка раздувала ноздри, кривила губы, сдвигала брови точь-в-точь, как накануне темный бог. К счастью, у нас есть Клео, та слов на ветер не бросает. Пообещав ему уладить личные дела, она перенаправила внимание на злободневное. «Голову техномаг-мач помог одолеть? Дело за остальным. Надо выступать, пока не поздно». Боги мгновенно смогли договориться. «Я сумею преподнести весть, как полагается, а ты возьмешь на себя мое участие. Это Анао, то есть богиня. В общем, госпожа-хозяйка. А я промолчу, что ты сбегаешь из дома. Вас я беру под свое покровительство. Божественный кивок Ирхара мужчинам и Исаака с Исхака. Мы породнились, Окта. На прощание напомнила богиня легендарная. Пронырливая Анао словом. Амитея хотела что-то сказать, но Клео предостерегла. «Погоди радоваться, Амитея. Надо закончить дело, и тогда уже будем веселиться». Наконец-то настала пора покинуть гостеприимный домик Клео. Все же нам удалось выжить, несмотря на обилие богов и постоянное изменение волшебного фона. Никогда в жизни я не была так опустошена событиями. Дело же предстояло уйма.